На следующий день мы никуда не торопились и в полную меру наслаждались жизнью. Одни купались, другие рыбачили или бродили по рифу в поисках любопытных морских животных. Самые энергичные приводили в порядок лагерь и украшали его окрестности. На берегу, откуда виден был Кон-Тики, на опушке пальмовой рощи мы выкопали яму, выложили ее листьями и посадили проросший кокосовый орех, привезенный из Перу. Рядом, как раз напротив того места, где Кон-Тики наскочил на риф, мы построили пирамиду из коралловых глыб. За ночь прибой продвинул Кон-Тики еще ближе к лагуне. И теперь, окруженный лишь несколькими лужами, он лежал почти целиком над водой среди больших коралловых глыб далеко от наружного края рифа. Прогревшись как следует в горячем песке, Эрик и Герман чувствовали себя гораздо лучше и захотели отправиться вдоль рифа на юг в надежде, что им удастся перебраться на большой остров, находившийся в той стороне. Я предупредил, чтобы они остерегались акул, а еще больше угрей, и они захватили с собой длинные ножи-мачете, засунув их за пояс. Морские угри, рыбы из отряда угреобразных, достигают длины 2-3 метров и 65 килограммов веса. Прожорливые хищники водятся в тропических и умеренных водах Индийского, Атлантического и Тихого океанов. Коралловые рифы являются убежищем страшных угрей с длинными ядовитыми зубами, которыми они легко могут оторвать человеку ногу. При нападении они двигаются, извиваясь молниеносной быстротой, и внушают панический ужас местным жителям, которые не боятся плавать рядом с акулой. Эрик и Герман прошли вброд значительное расстояние по рифу на юг, но местами попадались более глубокие русла, по которым вода шла в этом направлении, и тогда им приходилось прыгать в воду и плыть. Они благополучно достигли большого острова и вброд перешли на берег. Длинный узкий остров, покрытый пальмовым лесом, уходил дальше на юг. Его солнечные пляжи были защищены от ветра рифом. Эрик и Герман продолжали идти вдоль острова, пока не достигли южной оконечности. Отсюда риф, покрытый белой пеной, шел дальше на юг к другим островам. Здесь наши исследователи нашли разбитый остов большого корабля. У него было 4 мачты, и он лежал на берегу, разделенный на 2 части. Это был старый испанский парусник, груженный рельсами, и ржавые рельсы были разбросаны вдоль рифа. Эрик и Герман вернулись по другой стороне острова, но ни одного следа на песке им обнаружить не удалось. На обратном пути через риф они то и дело вспугивали каких-то странных рыб и пытались поймать некоторых из них. Внезапно на них напало не меньше 8 крупных угрей. Эрик и Герман увидели в прозрачной воде, как те приближались, и вскочили на большую коралловую глыбу. Угри стали извиваться вокруг нее. Скользкие чудовища толщиной с мужскую голень были усеяны зелеными и черными пятнами, напоминая ядовитых змей. На маленькой голове блестели злые змеиные глаза, а зубы, острые как шило, имели в длину 2-3 сантиметра. Когда маленькие покачивавшиеся головки, извиваясь, приблизились, Эрик и Герман взмахнули ножами. Голова одного угря была отрублена, другой был ранен. Кровь в воде привлекла целую стаю молодых голубых акул, которые набросились на мертвого и раненого угрей, а Эрику и Герману удалось перепрыгнуть на другую коралловую глыбу и уйти. В этот же день я шел вброд к нашему острову, как вдруг кто-то молниеносным движением вцепился с обеих сторон в мою лодыжку и крепко повис на ней. Это оказался осьминог. Он был некрупный, но трудно передать то ужасное ощущение, которое я испытывал, когда холодные щупальца обвили мою ногу и на меня смотрели злобные маленькие глаза, торчавшие на багрово-красном слизистом мешке, представлявшем собой тело осьминога. Я изо всех сил дрыгнул ногой, и осьминог, который не имел в длину и метра, последовал за ней, но щупалец не разжал. По-видимому, его привлекала повязка на моей ноге. Я рывками двигался к берегу с прицепившимся к ноге отвратительным созданием. Лишь тогда, когда я достиг края сухого песка, осьминог отпустил меня, и стал медленно отступать по мелководью. Его щупальца были вытянуты в направлении берега, и он не спускал с него глаз, как бы готовый к новому нападению, если я того пожелаю. Когда я бросил восьминога несколько крупных кусков коралла, он поспешно скрылся.